Казаки на колени не падают даже перед самим Господом Богом. Я же всего-навсего атаман. Якушев попятился, а Платов весело спросил, оборотясь назад. «Члены войскового круга с моим решением согласны?» «Согласны, заслужил!» — последовали голоса. «Иди на свое место, Якушев», — сурово произнес Платов. «И помни, что отныне ты полноправный казак войска Донского и должен всегда быть готов до последнего драться за престол и отечество на поле брани». Прижимая к себе дорогой подарок, Андрей растерянно попятился от навеса. В угловой комнате нижнего этажа войсковой канцелярии, временно отведенной под сыскное отделение, полицейский офицер Денисов медленно сортировал бумаги, вложенные в плотный коленкоровый переплет тяжелой папки с золоченым тиснением «На доклад». Было в ту пору на Дону 7 сыскных начальств, и самое главное из них, Черкасское, возглавлял Григорий Степанович Денисов. Сейчас за его спиной стоял на вытяжку заспанный писарь, недоумевая, зачем это посредь ночи. После веселого пира и скачек понадобилось начальнику его вызывать и листать документы, за которые можно было бы взяться и утром, и в обед, и даже к вечеру следующего дня. Денисов загадочно молчал, но движения его тонких длинных пальцев с нанизанными на них сверкающими кольцами становились все беспокойнее и беспокойнее. Наконец, оторвав взгляд от документов, офицер отрывисто спросил: «Ты, братец, эти бумаги еще в реестровую книгу не заносил?» «Никак нет, ваше благородие». «А возможно, ты ошибаешься?» «Ошибка невозможна, потому что я в тот день тверезым, как ангел, был. 2 дня мы упаковывались, а потом вы мне велели облачиться в тот самый голландский кафтан и с гребцами репетировать плавание на веслах». «Тогда иди», — вздохнул Денисов. Не оборачиваясь, он услышал, как простучали сапоги писаря, а потом скрипнула и почти бесшумно затворилась дверь. Оставшись в одиночестве, Денисов глубоко вздохнул. Он сидел без мундира и сапог, в нижней белой фланелевой рубашке и в кавказских чувяках на босу ногу. Чуть вьющиеся его волосы колечками спускались на загорелый лоб. В застывших выпуклых глазах замерло выражение какой-то безотчетной грусти и отрешенности от всего земного. Люди, близко знавшие полицейского офицера, никогда его таким не видели. Безошибочным движением из огромной кипы еще не оприходованных и тем более не принятых к исполнению бумаг он вытащил ту, которая не давала покоя. Крупное печатное слово «розыск» заставило его неприязненно вздрогнуть. Красивым каллиграфическим почерком с надлежащим количеством запятых и завитков был изложен короткий текст. «Разыскивается бежавший от помещика Веретенникова Г.А. крепостной крестьянин села Зарубино Воронежской губернии Андрей Якушев и крепостная девка Любовь Долгова, предположительно находившаяся с ним в сожительстве. Оная могла сменить фамилию на Якушеву, так как бежали они в совместном сговоре, мечтая, вопреки воле барина, обвенчаться. Приметы. Якушев роста высокого, широк в плечах, под левым ухом родинка, глаза карие, волосы русые. Девица Любовь Долгова, роста высокого, волосы заплетает в косу, глаза имеет синие. Особых примет не выяснено. При задержании предписывается немедленно припроводить этапом по месту жительства».